Глава 24. Роше чувствовал себя так, как будто таращился из окна не меньше часа. Впрочем, возможно, так оно и было, хоть он и отказывался верить в то, что видел. В космические корабли, кружащие над Нью-Йорком и видимые только через шлем-маску. Они выглядели красно-золотистыми, и Роше подумал, какого же цвета они были на самом деле. Ведь маска изменяла цвета, искажала их, искажала и форму. Очертания предметов становились размытыми, слабо выраженными, детали пропадали или, наоборот, проступали очень четко. Через некоторое время Роше просто не мог поверить своим глазам. Он понимал, что все происходящее реально. Чутье подсказывало ему, что все именно так. Но реальность слишком сильно напоминала фантастические фильмы и боевики со Шварценеггером, чтобы быть реальной. Однако все подходило одно к одному. Шефер говорил, что убийца не человек, и Шефер оказался прав. Убийца был пришельцем, появившимся из какой-то преисподней. И ФБР прекрасно знало об этом. Вот и объяснение всего происходящего. Они знали, что хищники не земляне. Роше не мог понять, каким образом, но они это знали. И Дач Шефер тоже знал о пришельцах. Убили ли они его? Или еще хуже, не убит ли он ФБРовцами, чтобы вся эта история осталась в тайне? А может, он где-то здесь и помогает ФБР? Существовала одна деталь, которая беспокоила Роше, но он никак не мог уловить и выразить ее. Впрочем, это было не так уж и важно. Теперь детектив хотел лишь отдохнуть от всего этого. Космические корабли над Нью-Йорком доставили на Землю каких-то охотников, невероятных существ, охотящихся на людей просто для развлечения. ФБР знает об этом, но молчит. Почему? Но на этот раз понять было не слишком трудно. Весь этот вздор про НЛО, который, как выяснилось, был не таким уж и вздором, отвечал на этот вопрос. Да что там, отвечал на добрые полдюжины вопросов. Возможно, федеральные агенты хотели перенять технологии пришельцев или даже были с ними в сговоре, продавшись захватчикам из иных миров. А может быть, они и сами были пришельцами, замаскировавшимися под людей. Впрочем, подобные предположения выглядели более фантазиями параноика, чем правдоподобными теориями. И Роше с удовольствием выкинул бы их из головы, если бы не космические корабли, снующие вокруг города. Именно корабли, а не одиночный корабль. Шефер думал, что убийца – одинокий космический охотник. Но Роше только что через свое окно увидел 4 корабля. И они выглядели огромными, рассчитанными не на одного, а на множество пассажиров. «Боже мой», – подумал Роше, – «если только один из них уничтожил целый отряд дача, если другой из них перерезал целую вооруженную банду на углу улиц Бикман и Уотер». Роше отложил маску, и корабли исчезли. Поднял и посмотрел через нее, все вернулось на свои места. Тогда детектив сунул ее обратно в ящик и отправился за чашкой мутной гадости, которую сотрудники управления называли кофе. «Парень, ты ужасно выглядишь!» – раздался голос за его спиной, когда Роше, пытаясь унять дрожь в руках, наливал себе кофе. Пальцы не слушались его, и еще больше усложняя задачу. Он оглянулся. «Роше, дружище, что-то случилось?» – воскликнул другой детектив. «Ты посмотри на себя, словно мертвец ходячий». «Не бери в голову, Ричи», – отозвался Роше, забирая свою чашку. Ричи пожал плечами. «Я просто хотел помочь». «У тебя не получится», – ответил Роше и, с трудом передвигая ноги, побрел к себе в кабинет, чувствуя, что коридор может в любой момент опрокинуться, а чашка кофе, которую он сжимал в руке, может взорваться и уложить его на повал. «А почему бы и нет?» Где гарантии, что это невозможно? Мир вокруг него сошел с ума. Роше поднял маску. Может, конечно, это и не мир, а сам он свихнулся. Он срочно нуждался в собеседнике. Шерри все еще была в Эльмире. Да, впрочем, разве можно говорить с ней о таких вещах? Она всегда так переживает за него, опасаясь, что в конце концов он спятит. Это обнаружилось во время их последней беседы на Ниагаре, когда она, выслушав его соображения, сказала, что он несет совершеннейшую околесицу и становится законченным параноиком. Роше, однако, не считал свои соображения околесицей. Маска была более чем реальной, и неизвестные действительно следили за ним в мотеле. Убийцами они, пожалуй, не были, убийцы ведь космические чудовища, а вот агентов ФБР, из каких-то соображений выслеживающих его, они напоминали. Но с другой стороны, пришельцы вполне могли уметь изменять свой облик. В общем, обо всем этом Роше было необходимо с кем-то поговорить. И не по телефону. Ему нужен был слушатель, которому он мог бы показать маску, дать ее подержать, продемонстрировать бесспорность и ее существование. Может отправиться в ФБР? Но они и так все знают. Отберут маску и все засекретят. Этим дело и кончится. Детектив взял в одну руку кофе, в другую маску и отправился вниз повидать Маккомба. Он неуверенно улыбался. Как бы окончательно не потерять рассудок, обсуждая с Маккомбом подобные вещи. На его стук в дверь Маккомб не ответил, но Роше знал, что капитан все еще здесь, потому что из управления он еще не выходил. Роше продолжал барабанить в дверь, пока капитан ее неожиданно не распахнул. «Какого черта?» – рявкнул он. «Капитан, мне необходимо с вами поговорить», – сказал Роше. «Хорошо, у вас есть одна минута. Только оставьте кофе. Мне не нужны жирные пятна на моем новом ковре». Роше выбросил чашку в ближайшую мусорницу. Он, кстати, не собирался его пить. И вошел к Маккомбу, сжимая маску обеими руками, словно только что пойманного врага. «Если вы пришли извиняться по поводу поведения вашего напарника, то оставьте ваши извинения при себе», – заявил Маккомб, как только за ними закрылась дверь. «Сегодня уже поздно. Я оформил шеферу дисциплинарное взыскание и подал документы на увольнение сразу же, как он вышел отсюда. Кстати, где его черти носят? Хотите взглянуть, что он сделал с моим телефоном?» Маккомб указал на разбитый аппарат, но Роше было не до этого. «Я знаю о ваших проблемах, капитан, но я столкнулся с кое-чем посерьезнее». Маккомб замолчал и свирепо посмотрел на Роше. «Тут кое-что нездешнее», — Роше запнулся. Он не мог так просто сказать, что речь идет о нашествии инопланетян, так как сам был не вполне уверен, что в своем уме. Страшно подумать, что на этот счет придет в голову Маккомбу. Капитан и так уже считал его невменяемым заодно с шефером. Роше достал маску. «Мой напарник сорвал это с существа в том месте, где произошло первое побоище. На улице Бикман», — сказал он. «Мы...» «Постой!» Маккомб остановил руку Роше, протягивающего маску. «Выходит, вы утаили вещественное доказательство?» Роше ошарашенно посмотрел на капитана и опустил глаза. Он собирался обсудить мировые проблемы, а Маккомб придирается к мелким нарушениям порядка ведения следствия. Он швырнул маску на стол капитана. «Может быть, все-таки вы выслушаете меня?» Выйдя из себя, сорвался на крик Роше. «Здесь вокруг десятки, сотни этих тварей, только поджидающих, когда вы на них посмотрите. Все, что требуется, это взглянуть». «Да не буду я никуда смотреть, кроме как на вас в камере предварительного заключения в ожидании ведомственного расследования. Будь я проклят, Роше, вы ведете себя еще хуже, чем шефер. Проникаете на опечатанное место происшествия, утаиваете вещественные доказательства, лжете в своих письменных показаниях». «Отлично!» – заорал Роше в ответ. «Просто замечательно! А я-то надеялся, что поговорю со своим шефом». И с этими словами он выскочил из кабинета Маккомба. «Эй, Роше, не смейте никуда уходить!» – закричал Маккомб ему вслед. Роше не обратил на эти слова никакого внимания, только изменил предполагаемый маршрут, направившись к задней лестнице, чтобы избежать возможных попыток его задержать. Он собирался поделиться своими опасениями с начальником, со старшим, способным его выслушать и понять, но деловые качества Маккомба не напрасно всегда внушали Роше опасения. Нью-Йорк осадили инопланетные чудовища, а Маккомб озабочен только соблюдением устава. «Господи, Шефер!» – пробормотал про себя Роше, опускаясь по бетонным ступенькам. «Где ты сейчас?» «В этой чертовой Центральной Америке, Господи, прости! Если бы ты знал, как ты мне нужен!» Его единственная попытка сделать что-то без Шефера для улучшения ситуации закончилась неприятной встречей с Маккомбом. Но когда стальная пожарная дверь внизу оглушительно хлопнула, так что по всей лестнице раскатилось похожее на гром эхо, Роше понял, что Филлипс и его люди знали обо всем. Маккомб ведь вполне мог им позвонить. Рядом с разбитым Шефером телефоном у капитана на столе уже красовался новый аппарат. Три человека в костюмах и солнечных очках, внезапно ворвавшиеся снизу, налетели на него. Роше не стал вытаскивать пистолет. «Федеральные агенты», — заявил один с 9-миллиметровым автоматическим пистолетом. «Вы, Роше, зашли слишком далеко», — он помахал перед носом Роше какими-то бумагами, видимо, разрешениями на его задержание, но Роше не смог ничего разобрать. Другой поднял портативную рацию и проговорил в микрофон. «Все в порядке, мы его обнаружили». Третий, целясь из пистолета, протянул свободную руку Роше. «Передай моему другу шлем, Роше», — приказал первый. Детектив скривился. Он размахнулся, собираясь запустить маской в человека в штатском. Три пистолета нацелились ему в живот. «Полегче, полегче!» – прикрикнул на него первый агент. «Ты просто передай потихоньку, как велено. Теперь она тебе не нужна!» Оглядевшись, Роше опустил руку и передал маску. «Хорошо», – одобрил агент. «Теперь вперед, ты отправляешься с нами!» «Куда?» – спросил Роше. «Можно я хотя бы позвоню жене или сообщу кому-нибудь наверху?» Агент отрицательно покачал головой. «Ну-ну, Роше, никаких звонков. Никто даже не заметит твоего исчезновения. Машина давно ждет». Роше нахмурился. «Это незаконный арест. Он больше смахивает на похищение». Он успел прикинуть, что даже если Маккомб позвонил куда надо сразу же, как Роше переступил порог его кабинета, все равно вызванные им агенты не смогли бы так быстро появиться. Похоже, они следили за ним все это время. «Называй это как знаешь. Давай, пошевеливайся». Агент подтолкнул Роше пистолетом в нужном направлении. Тому не оставалось ничего другого, как повиноваться. Однако, выходя из здания, он сделал еще одну попытку запротестовать. «Как вы обращаетесь со мной? Вы не имеете права похищать офицера полиции прямо из полицейского управления». «Хрена лысого мы не имеем», – пробормотал один из агентов. «Ты необычный агент ФБР», – сказал Роше. «Даже дешевые шпики из бюро не будут себя так вести. Кто вы такие?» «Кто надо», – последовал исчерпывающий ответ, и Роше втолкнули на заднее сиденье черного седана без номерных знаков.